«Наконец-то!» — вздохнул облегченно верховный писец, когда они вышли из покоев фараона. «Наконец-то окончится власть бритых голов!» «Давно пора», — поддакнул казначей. «За последние 10 лет самый захудалый пророк пользуется большим влиянием, чем намарх Фиф или Мемфиса». «Я думаю, что Херихор втихомолку готовит себе лодку, чтобы удрать до 23-го по Опи», — заметил Калиб. «А что с ним станется?» — ответил писец. «Государь простит его, когда он смирится». «И даже по заступничеству царицы Никатрисы оставить жрецам их богатство», — добавил казначей, «взяв только нужное для государственной казны». «Мне кажется, что фараон затевает слишком большие приготовления», — заметил писец. «Я бы ограничился греческими полками и не стал бы трогать народ». «Молод еще. Любит движение, шум», — сказал казначей. «Сразу видно, что вы не солдаты. Когда дело касается борьбы, надо собрать все силы, потому что всегда могут встретиться неожиданности», — возразил Калиб. «Разумеется, если бы за нами не стоял народ», — подтвердил писец. «А так, какие могут быть неожиданности? Боги не придут защищать лабиринт». «Ты говоришь так, достойнейший, потому что уверен в нашем вожде, который старается все предусмотреть. Иначе ты бы очень волновался». «Я не предвижу никаких неожиданностей», — настаивал писец. «Разве что жрецы снова распустят слух, что фараон сошел с ума». «Жрецы испробуют все средства, но их ненадолго хватит», — закончил, зевая, главный казначей. «Я благодарю богов, что они указали мне место в лагере фараона. А теперь пора спать».